Глава 32. Приближалось новолуние, а вместе с ним и бал в дворянском собрании. Екатерина, кроме занятий с учителем фехтования, теперь осваивала владение ножом с Генрихом. Времени оставалось мало, а ей надо было совершенствовать полученные навыки. Обучение проходило в поместье в большом зале для фехтования. На первое занятие с бароном она пришла в спортивном костюме, как и к своему тренеру. Барон не без удовольствия смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Это возмутило девушку. «Не надо меня так откровенно рассматривать», — резко бросила она. «Вы прекрасно сложены, и трудно это не заметить. Не требуйте от меня невозможного», — то ли серьезно, то ли в шутку произнес Генрих. «Но в следующий раз приходите в платье. Ведьма не будет ждать, пока вы переоденетесь. Пора привыкать владеть ножом в реальных условиях, а не в спортивном зале». Фон Берг вручил ей несколько ножей в кожаных ножнах. Подумайте, куда вы будете их прятать, чтобы в случае необходимости легко и быстро доставать. Это вы должны делать автоматически и молниеносно. Кроме того, в указанные дни и ночи вы даже спать должны с оружием. И не забывайте содержать ножны в порядке и проверять остроту лезвий. Их надо периодически затачивать. Лезвия окисляются от долгого соприкосновения с воздухом. «А куда обычно прячут ножи женщины?» – поинтересовалась Екатерина. «Ну, не знаю. Зависит от фасона платья, наверное. В складках юбки, на предплечье. Самое эффективное – за корсаж, как я понимаю. Близко и легко достать. Вам лучше посоветоваться с госпожой Миргородской. Она в этих делах опытна и сведуща. Я не очень разбираюсь в таких тонкостях. У меня ножи на запястье и на поясе. Но вам это, возможно, не подойдет. Или придется надевать удобное бесформенное платье, как у суфражисток, чтобы скрыть оружие. А мне бы этого так не хотелось». Он улыбнулся. «Вы всегда успеваете думать о женских формах, или это касается только меня?» Саркастически поинтересовалась девушка. «Простите, не хотел вас задеть. Просто невозможно не любоваться вами. Я говорю искренне. Вы наверняка замечали, как на вас смотрят мужчины». «Мне некогда замечать такие глупости. Мы сегодня будем тренироваться? Или я буду слушать ваши льстивые речи?» Девушка насупилась. «Конечно, вы, как всегда, правы и очень благоразумны», — он вздохнул. «Начнем». После первого занятия барон заметил, что Екатерина очень быстро осваивает приемы. Кроме того, ее сила удара ножом почти не уступает мужской. «Вы заметили, что ваш удар очень мощный?» — спросил он девушку. «Да, меня это тоже удивляет», — призналась она. «Я не думаю, что настолько сильная. Во всяком случае, я этого раньше никогда не замечала. Это зависит от ножа или это что-то другое, как считаете?» Генрих взял ее руку и ощутил сильное тепло ладони. «Ну вот, похоже, и обнаружился ваш редкий приобретенный дар. Возможно, вы даже сможете лечить руками. Это очень хорошо. Хотя бы частично реализуете вашу мечту стать лекарем. Главное, направляйте вашу способность в нужное русло силой мысли и силой воли. Вы этому научитесь сами. Здесь вам никто не поможет. Попробуйте и добивайтесь автоматизма, как и во владении ножом. Помните, нож должен быть продолжением вашей руки. Вы должны его чувствовать как свою часть тела, а когда к этому прибавите вашу силу, перед вами не устоит ни одна ведьма». Они занимались много, по несколько часов в день, и сильно выматывали друг друга. Барон требовал от своей ученицы совершенства. Ему важно было знать, что она сумеет постоять за себя в любой ситуации. Екатерина не жаловалась. Было заметно, что она прикладывала все свое усердие. Фон Берг старался лишний раз без необходимости не обнимать девушку и не злить ее. Это могло сильно вредить занятиям. А если такое и происходило, то только потому, что того требовали упражнения. Но его неодолимо влекло к ней, хотя он и старался гнать от себя такие мысли. Он и так уже многое невольно изменил в ее жизни. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, не приобрети она этот дар. Училась бы в университете, работала бы помощником врача или провизором, и никаких ножей, ведьм, и его бы рядом не было. Фон Берг заметил, что девушка начала наконец ему доверять и перестала возмущаться от каждого его вольного или невольного прикосновения. Барон был очень доволен успехами Екатерины. Он уже почти не сомневался, что она сумеет противостоять ведьме, даже если его не будет рядом. Хотя в глубине души Генрих все-таки надеялся, что свою первую охоту она проведет под его руководством. Беспокойство и ответственность за ее судьбу не оставляли фон Берга. Екатерине требовалось еще научиться владеть собой при виде ведьм и не выдавать свое волнение. При ее эмоциональности это было непросто. Барон рассчитывал, что на балу он сумеет научить ее и этим навыкам. Он знал, какие из дам высшего общества являлись ведьмами. Они были не очень опасны и пока не причиняли никому серьезного вреда. Генрих не забывал и о Полине. Он не сомневался, что графиня не успокоится просто так. Она всегда была на редкость мстительна и зла, никому не прощала даже незначительные обиды. Генрих вспомнил, с какой ненавистью Полина каждый раз отзывалась о директоре городского театра. Он всего-то не сделал ее примой. А ведь столько лет прошло. Она успела выйти замуж за графа Рокотова и овдоветь, стала богатой и знаменитой, а нанесенную ей обиду так и не простила. Хотя вряд ли графиня решится на еще одно покушение. Но она оставалась опасна в своей непредсказуемости и коварстве. Фон Берг понимал, что Полина обязательно пойдет на бал. Как она будет себя вести? Опустится до банального скандала? Вряд ли. Графиня будет наносить удары из-за угла, подло и жестко. Приближающееся новолуние вызывало сильные опасения у барона, хотя он сам не знал, почему. Возможно, это было просто предчувствие угрозы. А возможно, он тревожился за судьбу Екатерины, которая становилась ему все более и более дорога.